Но хуже всего было то, что Альбус чувствовал, как под ним все ощутимее начинает шататься его последний оплот, директорское кресло. Еще недавно казавшийся совершенно мизерным шанс, что все попечители проголосуют за его отставку, вдруг разросся до угрожающих размеров. Необходимость в таких невыгодных условиях заручаться поддержкой, давать обещания, идти на компромиссы удручала невероятно, но тянуть время было смерти подобно. Вычеркнув из списка попечителей всех, с кем даже в теории невозможно было договориться, Альбус получил в сухом остатке всего 4 имени. Боунс, Аббат, Лангбаттом, Маклагген. Амелия Боунс отказалась поддержать его сразу. Являясь главой ДМП, она с самой первой минуты была настроена к нему крайне враждебно. Уже выслушивая гневные речи о недопустимости появления в школе троллей, сомнительных артефактов и учителей-алкоголиков, Альбус запоздало сообразил, что в этом году в Хогвартс поступила единственная оставшаяся в живых родственница Амелии, Сьюзен Боунс. Конечно же, потенциальная угроза здоровью племянницы раздраконила и без того принципиальную стерву еще больше. Впрочем, особых надежд на этот разговор Альбус и не возлагал, и отказ Амелии не стал неожиданностью, хоть и больно резанул по самолюбию. Аббаты, в полном соответствии с устоявшейся за их родом репутацией, хранили нейтралитет. Поддержки не обещали, но и присоединяться к травле не собирались. На фоне прочих абсолютно бесперспективных вариантов, уже и это было неплохо. Встречаться с Августой Альбус не спешил. Для начала старую коргу следовало как следует задобрить. Согласие построить бассейн на территории Хогвартса, а не за его пределами, могло сработать, но с этим нужно было немного повременить. Да, давешний отказ от строительства, как сейчас понимал Альбус, стал серьезной ошибкой и окончательно превратил бывшую сторонницу в непримиримую противницу. И все же, шанс все переиграть еще имелся. Последним в списке значился Карвус Маклагген, и вот он выбесил Альбуса до звездочек перед глазами. От одного воспоминания о том, как снисходительно и высокомерно с ним разговаривал этот хлыщ, даже не являющийся потомком древних родов, Альбуса корежило. Он и рад был бы заводить ублюдка на месте, но Маклагген оказался единственным, кто пообещал наложить вето на постановление об отставке. Не безвозмездно, конечно, но все же, теперь самым главным было не допустить новых проблем и удержаться на своем месте до конца учебного года. На самом деле, четкого плана Альбус так и не составил. Устраивать полноценное возрождение тома, пока было рано. Подобное событие требовало соответствующего антуража и серьезной подготовки. Провернуть все за оставшиеся месяцы было нереально. Значит, требовался тот, кто исполнит роль Волдеморта. И вот тут уже начинались проблемы. Проще всего было создать одержимого, якобы порабощенного духом сгинувшего темного лорда. Но тут имелись свои нюансы. С одной стороны, дурак Квирреллу, несколько месяцев назад настойчиво оравший о вселившемся в него духе, произвел на всех незабываемое впечатление, и повторное явление одержимого могло вызвать насмешки, а не страх. С другой стороны, если действовать тонко, можно было превратить минусы в плюсы. Вроде как Квирреллой в самом деле был одержим, а потом вселившийся в него дух сбежал и теперь снова вернулся, чтобы закончить свое черное дело. Если подойти к делу с умом, выгоды от такой аферы получались весомыми. Раз во всем оказался бы виноват Волдеморт, то на него можно было свалить и сумасшествие Квирилла, и тролля, и артефакты, и даже акромантулов, которых он, якобы, давно развел в запретном лесу для того, чтобы позже призвать к себе на службу. Идея была хороша, одна беда, никого подходящего на роль одержимого не имелось. Все дурачье из Хогвартса уволили, а те, кто дураками не был, в такую сомнительную аферу не полезли бы, что ты им не обещай. Вот Хагрид подошел бы на роль идеально, но с полувеликанами, такие штуки не сработают. Если только Киттлберна к делу пристроить, он оставлен в Хогвартсе только до конца года. Причем оставлен не Альбусом, а попечительским советом. Изъян у этой кандидатуры имелся один, но большой. Киттлберн совершенно точно дураком не был, но, поскольку все прочие варианты выглядели совсем уж бесперспективными, а этот пенек в запретный лес часто ходит, а лес это вам не школа, там Империус наложить вполне реально. А ведь, если правильно все рассчитать, то можно Сильвануса и тайным сторонникам Волдеморта выставить, а на себя примерить роль оклеветанной жертвы, виновной лишь в стремлении видеть в людях только хорошие. Не самый лестный образ для человека, десятилетиями демонстрировавшего всем и каждому свои мудрость и проницательность, но все-таки лучше нынешней сомнительной славы. Решено, пусть будет Киттлберн. В конце концов, если подвернется лучшая кандидатура, можно и переиграть. Но этим придется заняться позже, а сейчас прежде всего Анг. И надо бы сказать Хагриду, чтобы постарался привлечь к преподавателю УЗМС внимание Гарри Поттера. Поттер, снова этот такой нужный и ненавистный, глупый, упрямый Поттер. Его надежда и проклятие, от которого зависит в буквальном смысле все. Если бы у Альбуса имелся хоть один близкий и верный друг, он непременно сказал бы Дамблдору, что тот зациклился, не видит всей картины в целом и лезет во все новые бесполезные авантюры, вместо того, чтобы решать свалившиеся проблемы разумными способами. Но Альбус так привык считать всех вокруг пешками и идиотами, что такого человека не было. Некому было дать совет, некому было указать на ошибки, некому было даже намекнуть, что его упрямство и расчеты уже попахивают одержимостью и давно вышли за рамки нормы. Альбус все решал сам и ни секунды не сомневался, что проклятый мальчишка остался для него единственным шансом быстро восстановить репутацию, снова явив миру весь блеск своего величия, ведь только при его непосредственном участии можно было снова стать победителем очередного темного лорда. Альбус старался отловить щенка для беседы, чтобы поведать ему о страшном зле и настроить на нужную волну, но тот с завидным постоянством ускользал, словно намеренно избегал встречи. Вместо того, чтобы слушать речи о битве света и тьмы, он тратил свое время, обсуждая идиотскую затею с Магоболом. А время между тем уходило, и Альбус решился немного форсировать события. В конце концов, он давно пообещал щенку пригласить его на чай. Конечно, планировалось все иначе. Сначала, чтобы подготовить почву, должны были состояться 2-3 случайные встречи с беседами о добре и зле, и только после этого он собирался подать главное блюдо, анг под соусом из тщательно продуманных объяснений, а приходилось снова действовать топорно, в лоб. Время для встречи было выбрано между обедом и ужином, когда старшие курсы еще сидели на уроках, а младшие либо развлекались, либо корпели над книгами в библиотеке. При любом раскладе это было самым удачным выбором. Учителя в это время были заняты. Попечители, повадившиеся таскаться в Хогвартс, как к себе домой, удостоверившись, что в школе все спокойно, отправлялись по своим делам и не играли на нервах. Таким образом, вероятность, что разговор прервут, сводилась к минимуму. За подготовку Альбус взялся основательно, сдвинул мебель, освободив сбоку от стола пятачок, куда переместил маленькую конторку. Поморщился. Конторка посреди комнаты смотрелась нелепо. Заменил ее на столик, на котором прежде стоял особенно навороченный проявитель врагов, ныне испорченный мерзкими нюхлерами. Положил сверху анг, снова поморщился. Нет, не смотрелось. На фоне резной, инкрустированной перламутром столешницы маленькая невзрачная статуэтка терялась, казалась не таинственным древним артефактом, а незначительной, позабытой в попыхах мелочью. Это было неприемлемо. Прикидывая, чтобы такое подходящее из столика трансфигурировать, Альбус задумался, и вдруг лицо его озарилось довольной улыбкой. Ну конечно, как можно было позабыть? Он поспешил в личный чулан, и уже через несколько минут с помощью чар-левитации выволок оттуда массивную каменную ножку, выточенную из цельного куска красного гранита и украшенную когтями и шипами. Ножка эта когда-то служила пьедесталом для одной небольшой, но очень воинственной статуи. Альбусом она была присвоена не за красоту, которой не имела, а за загадочный и устрашающий вид. Для чего такая несуразная вещь могла бы ему пригодиться, директор никогда толком не представлял, но расставаться с ней не хотел, и правильно делал. Теперь она станет одним из самых важных элементов в декорациях к его спектаклю. Наколдовав сверху квадратную столешницу красного дерева, старик недовольно фыркнул, и тут же сменил ее на черную и овальную. Снова не то. Столешница из камня, стекла, дерева, гладкие и резные, большие и маленькие, сменяли друг друга, повинуясь взмахом палочки, и все чем-то не угождали своему создателю. Альбус так увлекся, что позабыл и об усталости, и о раздражении, вызванном постоянными неудачами, и о непрерывном дискомфорте, который дарили ему фальшивая борода и парик вкупе с отрастающими волосами. Он чувствовал, что в этот раз удача будет на его стороне и все пройдет как надо. Наконец, наколдовав несоразмерно маленькую столешницу из гладко отполированного камня и положив на нее анг, Альбус удовлетворенно вздохнул. Композиция вышла странной, полностью лишенной гармонии, но вне всяких сомнений, броской. Она притягивала взгляд, будоражила фантазию. Для усиления эффекта, Альбус раздвинул шторы, чуть переместил факелы и свечи, создавая выгодную игру света и тени. То, что надо, осталось только отправить к Поттеру эльфа с запиской, еще раз отрепетировать свою речь и после, в самом конце, насладиться давно заслуженным успехом. Глава 36. Получив приглашение от директора, Гарри не столько испугался, сколько разозлился. Кажется, вредный клоп снова что-то задумал, чтобы ему жизнь осложнить, и теперь приходилось теряться в догадках. В общем-то ожидать можно было чего угодно, ну, пожалуй, кроме прямого нападения. Насколько бы свихнувшимся директор не выглядел, но лезть добровольно в петлю точно было не в его духе, а нападение на ученика ему не простят. После последних откровений пророка точно не простят, значит, нападение можно исключить. А вот поковыряться в мозгах или незаметно опоить чем-нибудь старый хрыч может попытаться. И Гарри на всякий случай решил обезопасить себя по полной программе. А раз так, первым делом он связался с Северусом и после долгих споров убедил таки его, что приглашение к директору лучше не игнорировать. Да, благодаря бесчисленным скандалам, авторитет Дамблдора был подорван основательно, и главная угроза, передача опекунства над Гарри в руки директора, сейчас выглядела довольно призрачной, но Северус-то бывшим пожирателем быть не перестал, а тему опекунства Дамблдора с подмоченной репутацией поднять может. И если, не дай Мерлин, такое случится, кто его знает, куда все в итоге зайдет. Так что лучше все же выяснить, что там опять затевается, и самым простым способом для этого было просто принять приглашение и чуток перестраховаться. В итоге в амулет от ментальных воздействий был вдет еще один шнурок, чтобы даже случайно не оборвался, львенок залит зельем болвана под завязку, 6 пузырьков с универсальным антидотом на всякий случай распиханы по карманам мантии, брюк и рубашки, еще двум нашлось место в ботинке и школьной сумке. Сквозное зеркало, надежно упрятанное в потайной карман, только и ждало, когда его активируют для связи с семьей. Конечно, хорошо было бы как тогда, в самое первое посещение, договориться с Малфоем-старшим о подстраховке, но не вышло. И он, и отец Тиа, также входящий в попечительский совет, уже 3 дня занимались делами во Франции, и выдернуть их обратно в течение 2 часов не вышло бы. И декан ничем помочь не мог. Бросить рядом с бурлящими котлами полный класс учеников и переться через всю школу в директорский кабинет, чтобы завести разговор ни о чем, это уже как-то слишком. В конце концов, за неимением других вариантов Северус предложил обратиться за помощью к Филчу. Филч не отказал. Директора старик не любил, Гарри в благодарность за украшение пивза всегда был рад помочь, да и к расписанию уроков он никак привязан не был. Ничего ведь странного нет, если завхоз вдруг придет с просьбой или жалобой к директору. Филч должен был появиться в директорском кабинете через 30 минут после Гарри. На самый крайний случай договорились, что если Северус услышит по зеркалу призыв о помощи, то отправит Филчу Патронуса, чтобы бежал спасать мальчика немедленно, и сам к школе трансгрессирует, а дальше будь, что будет. Уже перед выходом из факультетской гостиной Гарри посетило неприятное подозрение. Директор перед каникулами его палочкой интересовался, а что если забыть свою палочку в комнате и идти на встречу с Дамблдором вот так, без ничего, было бы не самым умным решением. Спасительная идея, взять чужую палочку, пришла в голову Блейзу. А что, так и совсем беззащитным не останешься, и, если директор попросит палочку предъявить, то можно просто сказать, что перепутал. Более или менее по цвету и размеру подходила палочка Винса, ее Гарри прихватил. Конечно, чувствовал он себя с ней неуютно, но все лучше, чем ничего. В директорский кабинет Поттер вошел с опозданием на 30 минут, зато во всеоружии. «Здравствуй, мой мальчик, рад тебя видеть. Проходи, присаживайся», старик указал рукой на кресло для посетителей и попытался изобразить добродушную улыбку, отчего сумасшедшенка в его лихорадочно блестящих глазах стало заметнее, и Гарри поежился. «Здравствуйте, директор, сэр. Простите, я опоздал», мальчик осторожно опустился в кресло и настороженно уставился на собеседника. «Я получил вашу записку, сэр. Я в чем-то провинился». «Ну что ты, Гарри, что ты? Я просто хотел поговорить с тобою». «Ах, мой мальчик, мне так жаль, что мы встречаемся по исключительно неприятному поводу. Чаю?» Гадая, что должно было случиться, чтобы директор сразу перешел к делу, не тратя время на бесполезный треп, Гарри отрицательно мотнул головой, но тут же спохватился. «Нет, благодарю, сэр». Директор пожевал губами, видно собирался что-то сказать, но передумал. Вместо этого он уставился на мальчика тяжелым, изучающим взглядом, из которого вмиг исчезло все напускное добродушие. Гарри непроизвольно втянул голову в плечи, стараясь казаться как можно меньше и незначительнее, что при его росте и статусе ученика-первокурсника было вовсе не трудно. Похоже, эта безмолвная демонстрация собственной ничтожности директора вполне устроила, и он привычно фальшиво улыбнулся. «Да-да, я помню, ты говорил, что недолюбливаешь этот чудесный напиток, но я надеялся, что твое мнение о нем изменилось». Мальчик потупился, всем своим видом давая понять, что ему стыдно разочаровывать собеседника, но любовью к чаю он так и не проникся. «Ну что же, нет, так нет, вы про чай хотели поговорить, когда сказали, что неприятная тема будет. Ну что ты, нет, конечно». Вот, всячески выказывая сочувствие и сожаление, директор протянул Гарри пергамент, прочти. Пергамент оказался письмом, а точнее просьбой к директору оставить Гарри Поттера в школе на пасхальные каникулы и не отпускать его в гости к друзьям-слизеринцам, даже если ему пришлют официальное приглашение. Подписано послание было Северусом Снейпом, да и почерк тоже был его, и все бы ничего, но с Северусом Гарри разговаривал менее часа назад и ни о каком письме директору тот не упоминал. Из потайного кармана не доносилось ни звука, но Гарри от чего-то был уверен, что Северус по ту сторону сквозного зеркала сейчас яростно матерится, ужасно удивленный новостью, что оказывается обратился к Дамблдору с просьбой, и тем, в чем эта просьба состояла. Дочитав распоряжение, Гарри понуро кивнул и отдал письмо обратно. Ну вот, кажется, и выяснили, чего директору нужно было, осталось только понять, зачем. Я понимаю твое огорчение, мой мальчик, старик сочувственно вздохнул. Мистер Снейп заботится о тебе как умеет. Вот, кстати, и его требование, чтобы ты не посещал на каникулах своих друзей, продиктовано именно заботой. Нет-нет, не перебивай меня, мой мальчик, директор театрально взмахнул рукой, не заметив удивленного взгляда Гарри, который перебивать даже и не думал. Знаю, тебе трудно поверить в его заботу, но это так. Родители твоих друзей, как и он сам, служили злодею, убившему твоих папу и маму, а значит, косвенно тоже виноваты в их смерти. Да, я понимаю, то, что из-за ошибок взрослых ты вынужден терпеть лишения, ужасно несправедливо по отношению к тебе. Я действительно понимаю это, мой мальчик, и сочувствую, но ничего не могу поделать. Такова воля твоих опекунов, Дамблдор потряс письмом, привлекая к нему внимание, и тут же отправил его на стоящий рядом маленький столик, положив рядом со статуэткой, изображавшей Анг. Гарри принялся тереть глаза, будто стараясь скрыть набежавшие слезы. Получается, что еще тогда, во время тупой беседы в галерее, он правильно догадался, и теперь настал второй раунд игры «Оставь доверчивого идиота в школе на каникулы». Или это еще не все? Прикрывшись упавшей на глаза челкой, Гарри из-под тишка огляделся. Он мог поклясться, что мебель в центре комнаты раньше стояла немного по-другому, да и кресло для посетителей теперь было повернуто так, чтобы посетитель оказался не лицом к директорскому трону, а чуть в сторону, как раз туда, где лежали письмо и статуэтка. Насчет Анха полной уверенности не было, а вот стол, на котором она красовалась, точно появился здесь недавно, в этом Гарри готов был поклясться. Ну не мог он ранее не заметить такую нелепицу, к тому же стоящую на самом видном месте. Маленькая, фут в диаметре, отполированная до зеркального блеска столешница покоилась на несоразмерно толстой каменной ноге. Именно ноге, потому что назвать этот кошмар ножкой просто язык не поворачивался. Опорой этому извращению служили 6 массивных шипастых и когтистых лап, также выточенных из гранита. Гарри вообще не понимал, как кому-то могло прийти в голову создать это убожество. Да тетя Цисси в обморок бы упала, едва увидев это чудо. На взгляд самого Гарри, постамент хоть и был безобразен, но вполне подошел бы для каменной статуи какого-нибудь злобного чудища. Приляпать на него крошечную столешницу мог только слепой или душевнобольной. Хотя с чего он взял, что этот шедевр делал мастер? Может, Дамблдор сам постарался, соединил две совершенно неподходящие друг другу части, просто чтобы привлечь внимание, к чему? Ответ лежал на поверхности в прямом смысле этого слова. Дамблдор так усиленно и недвусмысленно старался привлечь его внимание к статуэтке, что Гарри решил, что поспешил с выводами. Похоже, разговор про приказ остаться в школе был только прелюдией. Вот теперь все вставало на свои места. Дамблдор своей привычке никогда не переходить сразу к делу не изменил, и до главной цели они доберутся вроде как случайно. Не желая затягивать визит, Гарри взялся подыграть. Расстроенно вздохнул, печально глядя на письмо, перевел взгляд на Анх, подобрался, демонстрируя интерес и желание переключиться с неприятной темы. «Сэр, а это ведь тот же самый знак, который был на свитке. Ну, том, который вы уронили в коридоре». «А, да-да, Гарри, это он», — директор нарочито рассеянно покивал головой. «Как интересно, что ты обратил на него внимание и запомнил. Анх – очень необычный символ». Старческие пальцы легко пробежались по статуэтке, и на лице Дамблдора застыло почти комичное выражение глубокомыслия. Гарри, у которого отлегло от сердца при мысли, что все его опасения оказались напрасны, подобрался, всячески выражая заинтересованность. В конце концов, это действительно могло быть важно. Чем больше бородатый паук расскажет, тем быстрее Северус сможет понять, что в этот раз затевается. «Это уникальная вещь, Гарри. Подойди поближе, она достойна того, чтобы ее рассмотрели». Дамблдор со значением покивал головой и практически подтащил мальчика к столу. Гарри с трудом сдержал смех. У директора просто на лбу написано, что он готов выродить очередную высокопарную чушь. «Анх пришел к нам от жрецов Древнего Египта. Все знают, что их культ основывался на безоговорочной вере в загробную жизнь, но только людям, многократно превосходящим других в своих познаниях, доступно понимание, что эта трактовка не совсем верна. Анх, ключ к бессмертию. Приглядись к форме этого знака, и ты поймешь, что в некотором смысле он и вправду напоминает ключ. Ключ, отмыкающий врата загробного мира и позволяющий вернуться к живым. Более того, обрести вечную жизнь». «О!» — глаза Поттера округлились. «Вы держите этот символ у себя в надежде, что сможете вернуться, если вдруг умрете». Дамблдор, как раз набравший в грудь побольше воздуха, закашлялся. Это же надо было настолько извратить смысл его речи и одной фразой превратить благие побуждения родителя за общее благо в трусливое желание избежать смерти. Нет, все же пребывание на Слизерине повлияло на маленького недоумка куда сильнее, чем хотелось бы, и исправлять ситуацию следовало как можно быстрее. «Что ты, Гарри, как ты мог такое подумать?» — директор вложил в голос весь укор, на который только был способен. «Смерть для высокоорганизованного разума всего лишь очередное приключение. И, поверь, я с радостью уйду за грань, когда придет мой час. Уйду, чтобы постигнуть тайны мироздания. А почему же тогда, мальчик мой, я – хранитель, и я должен выполнить свое предназначение, не позволив величайшему злу захватить наш мир? Ты ведь понимаешь, о каком зле я говорю, Гарри? Об инфляции? Что? Ну, наш сосед, мистер Фергюсон, всегда говорит, что величайшее зло в мире – это инфляция. Ну, это когда сегодня галлон машинного масла стоит 10 фунтов, а через год – уже 15», – наивно улыбнулся Гарри, любуясь перекосившейся от ярости физиономией старика. «Я понял тебя, мой мальчик. Ах, маглы, они так недалеки и простодушны в восприятии мира», – директор огорченно покачал головой, хотя Поттер заподозрил, что к этому осознанному жесту у того прибавилась и нервная тряска. «Вальдеморт, Гарри, Вальдеморт, он всегда мечтал о бессмертии. А вот эта вещица», — Дамблдор взял статуэтку в руки, давая мальчику возможность рассмотреть ее со всех сторон, — «обладает невероятной силой. Недаром ее вырезали из стеатита. Ты ведь знаешь об удивительных свойствах этого камня? Насколько мне известно, профессор Роули из года в год в обязательном порядке рассказывает про этот минерал всем первокурсникам». Гарри согласно закивал, подтверждая, что со свойствами стеатита знаком, а заодно и пообещал себе, что сегодня же вечером расскажет декану, ради чего его вынудили включить знакомство с этим камнем в программу для новичков. «КХМ, да, так вот», — кашлянул директор, снова привлекая к себе внимание, — «этот анх, невероятный по силе артефакт, созданный более 4000 лет назад. Из тысячелетия в тысячелетие его хранили лишь самые достойные, оберегая наш мир от зла. И вот теперь он перешел ко мне. Наверное, ты помнишь, что совсем недавно школа подверглась нашествию вандал очередной проверке. Открою тебе секрет. Не было никаких вредоносных артефактов. Люди, которые обвинили Хогвартс в том, что в нем спрятаны непозволительные вещи, искали именно это». Директор поднял анх повыше и потряс им, будто грозил кому-то. «Ну да, конечно, Хогвартс они обвинили, а не тебя, козла старого. Вот прям замок взял и сам повсюду разную сомнительную дребедень распихал». Не удержавшись, Гарри хмыкнул, чем привлек внимание директора. Заметив скепсис на лице мальчика, Дамблдор понял, что немного переусердствовал и поспешил как-то исправить негативное впечатление. «Да, Гарри, к сожалению, не все, что становится известно широкой публике, правда. А люди, дававшие интервью, были уверены в своей правоте, потому что сторонники Волдеморта ввели их в заблуждение. Да-да, не удивляйся. Все затевалось именно ради этого бесценного артефакта, но я сумел сохранить его в неприкосновенности. Я знаю, что Волдеморт непременно снова попытается завладеть им, чтобы вернуться в наш мир. И, конечно, я этого не допущу. Даже ценой собственной жизни, я уберегу эту святыню от его посягательств». Закончив свой спич на такой пафосной ноте, директор поставил статуэтку в центр столика, как подозревал Гарри, специально развернув ее так, чтобы указывающие на возраст изъяны смотрелись наиболее выигрышно. Не понимая, какой реакции от него ждут, он поднял взгляд на директора, в надежде догадаться, и тут же откуда-то сбоку раздался душераздирающий вопль. Гарри инстинктивно взмахнул руками, стремясь защититься от неведомой опасности, и случайно задел Анх. Тот легко скользнул по гладкой столешнице и, долю секунды неуверенно побалансировав на краю, рухнул вниз, прямо на сплетение гранитных шипов и когтей. Еще не поняв, что произошло, мальчик заозирался вокруг, ища, что же его напугало. Фаукс, вытянув шею, издал еще один клич, в котором в этот раз вместо угрозы послышалось торжество, встряхнул крыльями и вроде бы подмигнул. «Ау, Фаукс, ты меня напугал!» Засмеялся Гарри и повернулся к Дамблдору. Директор его веселья не разделял. Склонившись над каменными лапищами, он пустым взглядом взирал на разбросанные по ковру куски того, что еще минуту назад было бесценным артефактом. «О, сэр, простите, это произошло из-за меня, да, но я нечаянно, меня ваша птица напугала. Но это же ничего, что он разбился. Его ведь можно починить с помощью репаро, а если нет, то, может, и неплохо, что так получилось. Ведь теперь Волдеморт его точно не украдет и не возродится». Мальчик, виновато улыбнувшись, посмотрел на директора и завис, всматриваясь в невероятное зрелище. Старик, на лице которого отражалась вся гамма чувств, от ярости до отчаяния, мелко тряс головой, безотчетно скреб ногтями ляжку и дергал глазом. Кажется, у него начался нервный тик. В себя обоих привел очередной крик Феникса, в котором Гарри на этот раз почудилось ликование. Дамблдор круто развернулся на каблуках и, так и не произнеся ни слова, вылетел из комнаты, а Гарри склонился над ковром, внимательно присматриваясь к осколкам. Выбрав самый маленький, со всей силы наступил на него каблуком, помогая себе магией раздавить в пыль то, что еще уцелело. Не особо преуспел, все же камень есть камень, но раскрошить кусок на несколько более мелких фрагментов ему удалось. Выбрав один, на котором сохранилась часть вырезанного символа, сунул его в карман. Может быть, Северусу удастся узнать, когда же на самом деле был создан этот древнейший артефакт. Убедившись, что на взгляд не определишь, что чего-то не хватает, он направился к Фауксу. «Ах ты, диверсант, ты же нарочно все подстроил!» Птица мигнула, насмешливо кося блестящим глазом, и, щелкнув клювом, застыла в ожидании. Гарри уже привычно вытащил из кармана пакетик захваченных на всякий случай крекеров. «А ты уверен, что заслужил угощение?» Фаукс кокетливо наклонил голову, показывая, что точно заслужил. «А я вот очень в этом сомневаюсь. Ты меня подставил. Тебе-то, может, и все равно, ты же бессмертный. А мне вот директор теперь голову за свой анх оторвет». Феникс издал пренебрежительный клекот, ставя слова мальчика под сомнение, потом тонко присвистнул, и на дно клетки скользнуло маховое перо. «О, да ты поклонник честной коммерции!» Просунув пальцы сквозь прутья, Гарри вытряхнул печенье в кормушку и подцепил перо. «Фаукс, и что ты тут позабыл? Тебе бы больше понравилось со слизеринцами. Не желаешь переехать в подземелье?» Феникс согласно курлыкнул и принялся с удовольствием хрумкать угощение. Во всяком случае, Гарри хотелось думать, что его ответ означает именно согласие. Как раз этот момент выбрал припозднившийся Филч, чтобы оказать обещанную помощь. Слегка запыхавшись и ворча, он проковылял в кабинет. Следом вошла что-то недовольно шипящее МакГонагалл. Не застав директора, оба вопросительно уставились на Гарри. Мальчик в ответ пожал плечами и выразительно покосился на проход, в котором недавно скрылся директор, и все же решил внести пояснение. У директора Дамблдора статуэтка разбилась, И он расстроился. Наверное, скоро вернется. Филч облегченно выдохнул. МакГонагалл подозрительно оглядела валяющиеся на ковре осколки, брезгливо поджала губы при виде кошмарного столика и царственно уселась в кресло, недовольно бросив: «Подождем. Поверьте, Аргус, мое дело гораздо важнее». Как только от неосторожного взмаха руки статуэтка легко проскользила по гладкой поверхности и рухнула вниз, глухо ударившись камнем о камень, сердце Альбуса сначала замерло, а потом пустилось в бешеный скач. Глядя на разлетевшиеся по ковру куски, старик почувствовал, что еще немного и он голыми руками придушит маленького поганца, умудрившегося в очередной раз, вот так походя, все пустить под откос. Не дожидаясь, когда самоконтроль будет окончательно потерян, он бросился вон из комнаты. Необходимо было собраться с мыслями. Не очень соображая, куда несется, Альбус влетел в ванную. Захлопнув за собой дверь, навалился на нее спиной, так как от пережитого разочарования ноги вдруг ослабели. Он готов был рвать и метать. Мало того, что мелкий уродец снова все испортил и пустил по ветру его усилия, так еще и само воплощение плана оказалось под угрозой. И дело даже не в том, что для варианта с Анхом все было продумано и подготовлено, а в том, что главная история уже была рассказана. Ну почему, почему? Раз уж судьбой было предначертано разбить эту глупую статуэтку, это не произошло в начале беседы. Несмотря на всю изворотливость ума, Альбусом овладело смятение. Даже если хватит времени создать другую легенду, с нуля подготовить почву, найти новый свиток, артефакт или что угодно другое, это ничего не даст. Даже такой полудурок, как Поттер, не сможет не заподозрить неладное, если окажется, что Волдеморт охотится то за одной вещью, дарующей бессмертие, то за другой, и все они хранятся у директора Хогвартса. Ища выход из безвыходной ситуации, старик сполз на пол, едва не воя от безысходности. Ну зачем, зачем он поспешил со своим рассказом? Почему не подождал еще немного? Ведь время же позволяло, а мальчишка-то слушал внимательно и ничего из рассказанного теперь не позабудет. Позабудет, хаем, позабудет. Перед Альбусом забрезжила надежда, которая уже через минуту переплавилась в твердую уверенность, он нашел решение. В конце концов, в чем смысл быть волшебником, если не решать свои проблемы с помощью магии? Да, один облевеет, и все пойдет как нужно. Можно даже план не менять, применить к статуэтке репаро, стереть из памяти Поттера последние несколько минут, и все. Анх демонстративно убрать с глаз долой, пока снова не развалился, свою роль это сокровище все равно уже отыграло, и второй раз пялиться на него Поттеру никто не позволит. Да, и как только такое простое решение сразу не пришло в голову, это все от нервов и недосыпа. Бодро протрусив к раковине, Альбус открыл кран, с досадой вспомнил, что воды в нем как не было, так и нет, неохотно умылся с помощью агуаменти, приводя себя в надлежащий вид, и, спрятав в рукаве палочку, поспешил обратно к оставленному без присмотра мальчишке. Надежда на то, что все еще можно исправить, рухнула раньше, чем он успел переступить порог кабинета. Поттер был не один. Рядом со столиком, вокруг которого так и валялись осколки Анха, ничуть не стесняясь ученика, переругивались Аргус и Минерва, доказывая друг другу, что именно их дело наиболее спешное и важное. «Господин директор, у меня вот тут», — проскрипел завхоз. «Да погодите вы, Аргус, Альбус, с этим срочно нужно что-то делать». МакГонагалл выхватила откуда-то мгновенно увеличившуюся в размерах коробку. «Эти пособия». Дамблдор смотрел на своих сотрудников так, будто они внезапно превратились в демонов, и его нижняя челюсть мелко тряслась, а из уголка рта на бороду протянулась ниточка слюны. Гарри вдруг подумалось, что директора сейчас либо удар хватит, либо он всех поубивает. Бросив на Дамблдора преувеличенно виноватый взгляд, он суетливо оправил мантию и бочком протиснулся поближе к выходу. «Мне, наверное, уже в свою гостиную пора, ужин скоро. Я пойду, да, доброго вечера, директор. И еще раз извините. Доброго вечера, профессор МакГонагалл. Доброго вечера, мистер Филч». Не дожидаясь ответа, Гарри подмигнул на ходу завхозу, давая понять, что ему тоже не стоит задерживаться, и, вылетев из кабинета, понесся в родные подземелья, спеша обсудить с Северусом подробности происшествия. После истории с Анхом Дамблдор не появлялся на людях 2 дня, и Гарри подумал бы, что его нет в школе, если бы не карта мародеров. Она упорно показывала, что старый клоп окопался в своих покоях. Что он там делал? Бухал, оплакивая безвременно погибший древний артефакт, которому, По словам Северуса, был от силы лет 40, или строил новые козни, Гарри не знал да и знать не хотел. Единственное, чего он желал, это не встречаться с этим ненормальным как можно дольше, но не тут-то было. Едва затворничество директора закончилось, как он снова взялся за старое. На чаепитие больше не приглашал, но так настойчиво искал возможности будто бы случайно побеседовать с глазу на глаз, что Гарри пришлось при любой возможности прятаться под мантией-невидимкой. А тут еще Хагрид активизировался. С самого января с разговорами не лез и вдруг, нате, решил пообщаться. С какой стати он принялся про профессора Киттлберна байки травить, Гарри так и не понял. УЗМС начинался только с третьего курса, да и предмет этот к тому времени уже будет вести совсем другой человек. В любом случае, факт оставался фактом. В Хагриде вдруг проснулась общительность, и общительность эта почему-то напрямую касалась профессора Киттлберна, с которым Гарри по большому счету и знаком-то не был. Северуса внезапное дружелюбие лесника не обрадовало. Разговор в директорском кабинете он слышал от слова до слова и был абсолютно уверен, что Дамблдор попытается втянуть Гарри в пресловутую борьбу со злом, и Хагрид, как величайший директорский обожатель, ему всемерно поможет. Какое отношение ко всему этому мог иметь собирающийся в отставку Сильванус Киттлберн, Северус даже близко не представлял, но на всякий случай велел Гарри и его друзьям держаться как можно дальше и от директора, и от Киттлберна, и от Хагрида. Гарри не возражал, бороться за мифическое общее благо ему и самому не хотелось. До пасхальных каникул осталось совсем чуть-чуть, и он, под предлогом, что нужно больше заниматься, старался отсиживаться на слизеринской территории, даже на собрания по обсуждению Магобола почти перестал ходить. Программа обучения из-за смены преподавателей и в самом деле изменилась. Задавать стали больше, спрашивать строже. Даже на истории магии больше не удавалось по Филоните вздремнуть. Приходилось учиться, и это стало отличным предлогом, чтобы не высовываться. Гарри рад был бы полностью сосредоточиться на учебе, но мешали два обстоятельства. Во-первых, несколькими этажами выше сидел директор, по-прежнему устроивший на него весьма сомнительные планы, а во-вторых, сидеть все время чуть ли не взаперти, не рискуя даже ночью выйти под мантией-невидимкой, было трудно. Оставалось надеяться, что после возвращения с пасхальных каникул все изменится. Да, потакать директорской блажи и оставаться в школе на каникулы Гарри не собирался. Уличать Дамблдора во лжи и подделке письма не стали. Зачем, если проблему легко и изящно решил Невиллу? Едва услышав о директорской выходке, он связался с бабушкой. И уже на следующий день она пообещала, что пришлет официальное приглашение для Гарри сразу, как только в этом возникнет необходимость. Северус, узнав, кто пригласил Гарри в гости, только одобрительно хмыкнул и заявил, что с таким приглашением не то что Дамблдор, а даже он сам ничего бы поделать не смог. Не с их репутацией было ввязываться в противостояние с Августой Лонгботтом. После такого заявления Гарри окончательно перестал волноваться за удачный исход дела, но и раскрывать свои карты перед упертым стариком не спешил, решив, что преподнесет ему очередной сюрприз. Благие намерения Гарри сидеть тише мыши и ни во что не лезть канули в лету ясным мартовским днем, после урока гербологии. О чем задумался Драко, специально остановившийся, чтобы дождаться едва бредущего от теплиц Поттера, посмотрел на друга с беспокойством. «А, о чем ты так усиленно думаешь?» «Спрашиваю. Ребята, наверное, уже места в большом зале занимают, а ты еле ноги переставляешь. А дым-то из хагридовой трубы снова валит. Чего? Ты зимой сказал, что Хагрид мерзнет, вот и топит. А сейчас уже март. Холодно, конечно, но не так уж. А он?» Гарри мотнул головой в сторону сторожки, над которой поднимался густой столб дыма. Драко нахмурился. «Действительно странно. А оно всю зиму так было?» «Нет, в декабре ничего видно не было. Я тогда за рябиной в запретный лес ходил, специально смотрел на его избушку, чтобы не попасться. Не было дыма. И в конце января, когда мы с Блейзом за орешником ходили. И потом тоже. Потом, это когда учителей увольняли? Ага. Может, Хагрид испугался, что и его выпрут. Ну хотя бы за то, что дров много расходует. Смеешься ты, что ли? Тут дров полный лес. Тоже верно. Надеюсь, ты ничего предпринимать не собираешься? Ну не знаю. Может, загляну к нему как-нибудь, когда хозяина дома не будет. Только вот от директора даже с мантией-невидимкой бегать все труднее, а нужно, чтобы он тоже не узнал, что я туда ходил. С ума сошел, тебе Северус что велел? Сидеть и не высовываться. Так я ничего такого и не собираюсь делать. Выберу момент, когда меня точно никто не поймает, гляну одним глазком и уйду потихонечку. Поттер, а Поттер, тебе вот нахрена нужно в это дерьмо лезть? Ради собственной безопасности. Хагрид вот просто горит желанием мне какую-то фигню про профессора Киттлберна рассказывать. Не вижу связи. Гарри вздохнул и закатил глаза, демонстрируя разочарование в способности Драко делать выводы. Связь прямая. Ну вот смотри. Сразу после каникул Хагрид ко мне с разговорами лез и дым у него из трубы валил, а потом отстал. И дыма тоже не стало. Сейчас ему опять приспичило со мною пообщаться, и дым снова идет. Все еще не видишь взаимосвязи? Драко на такие выводы только фыркнул. Хотя выглядело все это и в самом деле странно. Зачем так топить весной, когда всю зиму малым обходился? И почему это приступы дружелюбия Хагрида с дымом совпадают? Может и правда не лишним было бы выяснить, с чего все это? Если бы Драко знал, что уже через несколько часов им представится шанс заглянуть в Хагридову сторожку, он, наверняка, постарался бы подумать о чем-нибудь другом. Глава 37. Вот такие вот дела, миссис Норрис. Представляешь, куда бы ни пошел, везде на директора натыкаюсь. Уже даже лишний раз стараюсь из подземелья не выходить, лишь бы с ним не встретиться. Сидящий на корточках Гарри почесал кошку за ухом. Она в ответ сочувственно муркнула и продолжила уплетать выложенный на пергамент паштет. До отбоя оставалось минут 40, когда возвращавшийся из библиотеки Гарри встретил кошку завхоза. Конечно, кормить и гладить ее почти у выхода на лестничную площадку было недальновидно, но здесь хотя бы не висели любопытные портреты и имелся удобный пьедестал с рыцарем, скрывающий странную компанию от любопытных глаз. Да и пообщаться с миссис Норрис и угостить ее любимым лакомством Гарри не удавалось уже давно. И все из-за директора, который из-за свалившихся на него проблем с каждым днем все больше походил на очумевшего таракана. Проблемы Дамблдора Поттера нисколько не печалили, а вот то, что ему самому из-за этого житья не стало, очень даже напрягало. Так и получилось, что он, несмотря на желание поскорее оказаться в родных подземельях, уже с четверть часа жаловался на жизнь кошки. Глядя, как миссис Норрис слизнула розовым язычком очередной кусочек паштета, Гарри расстроился еще больше. А еще мне Шороха ужасно жалко. Ты же помнишь, кто такой Шорох? Я тебе про него рассказывал. Кошка согласно сощурилась, и мальчик грустно вздохнул. Да, очень-очень жалко. Мы только-только подружились, а теперь даже в гости к нему сходить не можем. Скучно ему без нас, и голодно. Вот смотри, тебя мистер Филч кормит, и домовики, и мы с ребятами иногда угощаем. А у него теперь даже крыс нет, их всех истребили, когда ловили акромантула. Хотя у тебя их теперь тоже нет. Ты тоже расстраиваешься, наверное. Миссис Норрис дернула хвостом, давая понять, что отсутствие крыс точно переживет. А, ну ладно, если тебя это не огорчает, то хорошо. А вот Шорох последние годы только ими и питался, а теперь голодным сидит. Мы бы для него мясо у домовиков выпросили, но ребята без меня проход не откроют, а я... Гарри понизил голос до едва слышного шепота, мне как-то не по себе. Кажется, директор из-за своего анха ужас как разозлился. Наверное, он поэтому меня теперь всюду отловить старается, а я ведь случайно. Кошачья морда выразила насмешливое недоверие, и Гарри закивал головой, подтверждая свою искренность. Ну, в этот раз правда случайно. Вот честно-честно. А вообще, пойду я к себе, наверное. Отбой же скоро. Вытащив карту мародеров, Гарри нашел свое имя и быстро оглядел ближайшие окрестности. Точка с подписью «Альбус Дамблдор» стремительно приближалась по соседнему коридору. Мальчик зло выругался, спешно решая, как поступить. Если остаться на месте, то шансы, что его найдут, 50 на 50, хотя, наверное, даже больше. Ведь была же причина, по которой директор из всего огромного замка выбрал именно то место, в котором он прятался. Может, вездесущие портреты уже доложили, что в коридор Гарри вошел, а на лестницу так и не вышел. Ну что стоило надеть мантию-невидимку прежде, чем сюда сунуться? А если надеть ее сейчас, шансов, что директор сумеет его найти, почти нет. Но если все же засветишь мантию и пиши пропало, директор может и псих, но не дурак. Стоит ему догадаться, что следилки в ней больше нет, и он получит ответы на множество своих вопросов, а уж если сопоставлять начнет. Вариант оставался один – улепетывать. И чем быстрее, тем лучше. Так вероятность отвертеться от нежелательных последствий была куда выше. Уж бегал-то Гарри по-любому быстрее, чем столетний пердун. Все, миссис Норрис, я побежал. Мне никак нельзя с директором встречаться. А вот еще что. Зайди к нам в подземелье. Северус для тебя паштет из кролика прислал. Не дожидаясь реакции, Гарри выскользнул из-за рыцаря и опрометью бросился на лестницу, краем глаза отметив, что цветастая директорская мантия уже здесь и даже куда ближе, чем он рассчитывал. Оставалось надеяться, что из-за тусклого освещения ушлый старик все же не рассмотрит, кто пытается сбежать у него из-под носа. Не повезло. Слегка усиленный сонорусом оклик. «Гарри, мой мальчик, как хорошо, что я тебя встретил!» Настиг его уже на середине лестницы. Преодолев по инерции последние ступени, Гарри обернулся, мысленно проклиная собственную глупость, и тут случилось сразу несколько событий. Минерва МакГонагалл со стайкой старшекурсников, которых она за что-то раздраженно отчитывала, вышла аккурат на ту же лестничную площадку, на которой оказался он сам. Директор, судя по всему, бросившийся в стремительную погоню, выскочил на лестницу площадкой выше и уже занес ногу, спеша спуститься, когда ему наперерез метнулась серая тень. Споткнувшись, Дамблдор взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но уже в следующий момент кубарем полетел вниз. Неизвестно откуда взявшийся Пивс истошно заорал: «Спасите, помогите! Несчастье со школьным головой! Осироти Ил!» Вокруг поднялся гвалт. Гарри зажмурился, с ужасом представляя, что при таком столкновении могло случиться с миссис Норрис. В том, что под ноги директору бросилась именно она, Гарри ни секунды не сомневался. Когда он снова открыл глаза, народу на площадке существенно прибавилось. МакГонагалл кудахтала над нелепо раскорячившимся, но, вне всяких сомнений, живым директором. Гарри посторонился, давая подобраться поближе желающим рассмотреть подробности, и принялся выискивать взглядом тельце миссис Норрис. На то, что в таком шуме будет слышно мяуканье пострадавшей кошки, он даже не надеялся. Кошки нигде не было, зато через пару минут он заметил два зеленых огонька, блеснувших из темноты с явной насмешкой. Гарри поспешил опустить голову, чтобы спрятать неуместную в таких обстоятельствах радостную ухмылку, и она лежала в шаге от его ноги. Длинная узловатая палочка Дамблдора, вероятно, выроненная им во время падения, расположилась прямо над глубокой щербиной в полу. Такой шанс представлялся лишь раз в жизни. Тихо прошипев: «Это вам, директор, за все хорошее», Гарри наступил. Легкий сухой треск был совершенно не слышен в стоящем вокруг гомоне. Быстро перешагнув через обломки, Гарри присоединился к охавшей вокруг Дамблдора толпе. Выглядел директор плачевно. На лбу вспухла огромная шишка. Под частично прикрытым длинными волосами глазом наливался багровый фингал. Сами волосы смотрелись как-то странно. Вот вроде бы растрепались и растрепались, ничего особенного, но что-то с ними было явно не так, какая-то неуловимая неправильность. Как будто скособочились, что ли. Очков на носу не наблюдалось. Мантия порвалась. Одной рукой отмахиваясь от так и норовящей навязать свою помощь МакГонагалл, вторую Дамблдор запустил под складки сбившейся в кучу одежды, явно стараясь что-то там нащупать. «Альбус, ну как же так?» – причитала гриффиндорский декан. «Как же это произошло? Вам нужно к Поппи в больничное крыло. Мне нужно найти свою палочку. Кажется, я ее выронил». Дамблдор прищурился, бросая вокруг себя обеспокоенные взгляды, и зашарил под складками одежды энергичнее. «Ах, прежде всего вам нужно починить очки». МакГонагалл извлекла из-под правого директорского ботинка смятую, лишившуюся стекол оправу, и направила на нее палочку. «Репаро, ничего не произошло». Профессор попыталась снова, с тем же результатом. Не веря своим глазам, она принялась пускать в очки одно заклинание за другим, не замечая, как все больше злится ее патрон. «Ну все, все, Минерва, хватит, я сам с этим разберусь, позже», — рявкнул старик и, выхватив из ее рук многострадальные очки, поднес их к лицу, пытаясь то ли надеть, то ли получше рассмотреть повреждения. Сказать, что ему не повезло, было бы преуменьшением. Впавшая в раж гриффиндорка, видимо, решила не отступать, не добившись результата. Окончательно выйдя из себя, вместо восстанавливающих заклинаний она метнула финиту, и все ахнули. Очки, которые Дамблдор как раз в этот момент каким-то чудом умудрился нацепить на нос, превратились в чайное блюдце, скользнувшие по мантии с веселым дзынь разбившиеся о каменный пол. На директорской голове вдруг очутился истрепанный выпуск «Трансфигурация сегодня», прикрывавший несколько жиденьких прядей длинных волос, задорно свисавших из короткого седого ежика. К куцей козлиной бородке прилип клетчатый носовой платок не первой свежести. В мгновенно наступившей тишине все рассматривали новый образ директора, безуспешно сились понять, что же произошло. Альбус охнула МакГонагалл и замолкла, видимо, не находя слов. Это был эксперимент. Минерва, помоги мне встать и найди мою палочку. И нет, во врачебной помощи я не нуждаюсь. Глаза старика холодно блеснули, заставляя повиноваться. Гарри, наблюдавший за разворачивающейся сценой с приоткрытым от удивления ртом, осторожно попятился. К счастью, его маневр остался никем не замеченным, поскольку и остальные студенты поспешили расступиться. Директорская палочка нашлась секунд через 20. Два неровных обломка, несмотря на множество потоптавшихся по ним ног, остались почти там же, где и были. Тонкий кончик одного куска застрял в щели между неплотно пригнанных друг к другу каменных плит. Рукоятка откатилась чуть в сторону и теперь белела свежим изломом, странным образом напоминая детскую игрушку. Дамблдор смотрел на это непотребство, выпучив глаза и хватая ртом воздух. Справедливости ради, нужно сказать, что продолжалось это недолго. Захрипев, он вдруг издал нечленораздельное мычание и потерял сознание, напоследок приложившись затылком о ступеньку. Хотел директор того или нет, но встречи с мадам Помфри ему этим вечером избежать не удалось. Решив, что ничего интересного здесь больше не будет, Гарри поспешил в родные подземелья. Во-первых, не терпелось рассказать друзьям о происшествии. Во-вторых, Северуса тоже следовало поставить в известность как можно скорее, все-таки вид директора, украшенного журналом и носовым платком, заслуживал отдельного разговора. Ну и в-третьих, если Гарри не ошибся в своих выводах, то там уже довольно давно скучала миссис Норрис, ожидая, когда же ей преподнесут обещанное лакомство. Как ни странно, кошки завхоза у слизеринских подземелий не оказалось. Должно быть, помогало хозяину разгонять любопытствующих. Приняв подобающий случаю вид, Гарри распахнул дверь и проорал на всю общую гостиную. «Ребята, вы не поверите!» Дамблдор в больничное крыло загремел. Все тут же побросали дела, уставившись на него с жадным интересом. Энергично размахивая руками, Гарри в красках рассказал страждущим и о полете директора с лестницы, и о журнале по трансфигурации на дамблдоровской макушке, и о сломанной палочке. Умолчал только о собственной попытке сбежать от директорского внимания и о помощи, оказанной ему миссис Норрис. В общем, вот так все и было. Торжествующе подвел он итог, наслаждаясь всеобщим одобрением произошедших событий. Слизеринцы оживленно загудели, высказывая свое отношение к новости. Чаще всего высказывались сожаления, что Дамблдор отправился в больничное крыло, а не к праотцам или хотя бы в психиатрическое отделение Мунга. Раньше, чем на Гарри набросились с уточнениями и вопросами, дверь в гостиную снова распахнулась, явив взглядом присутствующих Джемму Фарли. Важный и таинственный вид старосты просто вопил о том, что она принесла свежие новости. Первые же ее слова вызвали у Гарри вздох облегчения, Джемме было что рассказать, и это автоматически избавляло его от докучливого внимания. Недолго думая, Гарри скользнул в свою комнату и, прихватив обещанный паштет, прокрался на выход, не сомневаясь, что миссис Норрис уже на месте. И в самом деле, кошка терпеливо дожидалась его в темном уголке неподалеку от гостиной. «Кролик, как и обещал, я завтра мистеру Филчу еще несколько пакетиков передам, и спасибо за помощь». Кошка снисходительно муркнула и принялась за угощение. Гарри, решив не отвлекать ее от вкусного ужина, уже привычно раскрыл карту мародеров, впился глазами в точки, топочущиеся в больничном крыле и, позабыв попрощаться с миссис Норрис, опрометью бросился в свою комнату. «Ты чего, как в жопу стрельнутый туда-сюда бегаешь?» Не удержался от любопытства Блейз. «Куда ты собираешься?» Драко, прищурившись, наблюдал за тем, как Гарри поспешно натягивает на себя теплые ботинки. «Так Дамби же сейчас в больничном крыле, и Хагрид туда приперся его проведать. И что? Ну я же тебе днем говорил, что хочу к нему в сторожку заглянуть. Вот и загляну. Когда директор поправится, неизвестно. Может, уже к утру будет как новенький. Лучшего шанса может не представиться. Я помню, что ты говорил днем. А сейчас хочу услышать, не твоими ли стараниями наш директор чуть Мерлину душу не отдал? Я ни при чем почти. Это все из-за... Ладно, потом расскажу, сейчас некогда. Я с тобой, — неожиданно заявил Драко. Гарри с сомнением посмотрел на друга. Хагридову избушку тот даже днем старался обходить стороной, но тут, судя по всему, Неуемное любопытство взяло верх. «Ну пойдем, только внутрь я не полезу. Я буду в окошечко подглядывать и страховать. Если вдруг Хагрид вернется и тебя по башке дубинкой шибанет, я скажу дяде Северусу и тете Питти, что ты погиб, выполняя ответственное задание. Тьфу на тебя, Малфой, я внутрь тоже не полезу. Я, вообще-то, рассчитываю долгую и интересную жизнь прожить. Если связываться с чокнутыми директорами и таскаться в хижины к полувеликанам, точно не проживешь», — хмыкнул Дракаи, схватив теплую мантию, поспешил за выбежавшим из комнаты другом. Обратно в слизеринскую спальню Гарри и Драко влетели минут через 40. Ребята, с нетерпением ожидавшие возвращения друзей, уставились на них с подозрением. Мало того, что оба выглядели бледными и до смерти перепуганными, так еще у Малфоя дергалась щека, а Гарри обзавелся легким заиканием. «Да, дракончик, ущипни меня!» — с трудом промычал Гарри, сползая по стенке на пол. «Я, как кажется, видел очень плохой сон. Самого бы кто бы ущипнул. А-а, сдурел. Мне же больно. Зэ зато проверили. Хей, ребята, да чего случилось-то?» Не выдержал Блейз. «Поверь, вам лучше этого не знать». Драко обвел друзей совершенно ошалевшим взглядом и тут же непоследовательно выпалил. «Дракон случился. Горилла, ну скажи, что нам все это показалось. И рад бы, но да друзей обманывать эн не хорошо. Ага, а такой стресс устраивать хорошо, это, между прочим, была твоя идея. Да откуда же мне было зэ знать, что у него в сторожке да дракон сидит? Чего? Какой еще дракон? Вы в своем уме? Напрягся тя, миленький такой, маленький дракончик с когтями, клыками и валящим из пасти дымом, размером с крупного теленка», — нервно хихикнул Драко, после чего щека у него задергалась отчетливее. «А он точно настоящий?» В глазах Грига зажегся хищный огонек. «Эн натуральнее не придумаешь. Твою ж налево. И этот бородатый хрен с горы, в смысле Хагрид, что же думает, что если кто-то об этом узнает, то покрывать его будет? Это же противозаконно!» Возмутился Блейз и, не дожидаясь ответа, зазвенел флакончиками. Через несколько секунд по комнате поплыл запах успокоительного. «Вот, держите!» Он впихнул зелье друзьям в руки, и те жадно выпили предложенное. «Есть у кого какие-нибудь идеи?» Тя обвел всех внимательным взглядом. «Мне кажется, что это подстава от директора», — задумчиво хмурясь, протянул Винс. «Ну в смысле, он же не совсем дурак, не может не понимать, что в школе столько всего без активной КХМ. Помощи произойти не могло, вот и решил вычислить виновного. Кто Хагрида заложит, тот и виноват. Не, мне кажется, это слишком опасно. Для директора опасно», — Грег с сомнением покачал головой. Винс в ответ только пожал плечами, мол, объяснил, как смог, а если не нравится, то придумывайте сами. «Я-то тоже думаю, что даже для Дамблдора это как-то слишком». Гарри, которого немного отпустило, уставился на друзей, в надежде услышать более жизнеспособные версии, но других идей ни у кого не было. «Ладно, чего делать-то будем?» — не выдержал тя. «Как чего? Родителям жаловаться?» — прошипел Драко и тут же потянулся за сквозным зеркалом. Результатом экстренного совещания с родными стал приказ никуда не лезть, Хагрида обходить по широкой дуге и ни под каким предлогом не приближаться к его сторожке. Лезть Гарри больше никуда не хотелось, его скорее волновало, как сдержать себя, чтобы при виде лесника не бежать прочь с воплями «Спасите, помогите!». То, что затевается что-то серьезное, и это что-то напрямую касается сидящего в хижине дракона, Гарри понял через пару дней по случайной оговорке тети. Едва сообразив, что допустила промах, она перевела разговор на другую тему и ни на один из вопросов так и не ответила. Но было поздно, Гарри уже успел сделать свои выводы. Пришлось просить передать зеркало Северусу и выпытывать разъяснения у него. Тот обсуждать предстоящие планы наотрез отказался, более того пригрозил, что если Гарри не уймется и продолжит вмешиваться куда не просит, всепасхальные каникулы действительно проведет в школе, чистя котлы и нарезая ингредиенты под присмотром декана. В угрозы Гарри не поверил и продолжил гнуть свое. Он нудил, подлизывался, провоцировал, но ничего сверх того, что и так было очевидно, не узнал. В Хогвартсе намечалась очередная заварушка с целью выжить директора с насиженного места, а его напрочь исключили из участия в ней. Обидно. Еще обиднее становилось от того, что Гарри был на 100% уверен, будь он дома, и обязательно сумел бы раскрутить родных на полезную и интересную информацию. Но сквозное зеркало было средством связи, а не порталом. Оставалось теряться в догадках и ждать. Информация пришла откуда не ждали, случайно или нет, но миссис Забини, регулярно делящаяся с сыном результатами сотрудничества с Северусом и Сильвией, сообщила, что они модифицировали зелье драконьего огня. Ну и для чего это им нужно? Что это вообще за хренотень? Нахмурился Винс, выслушав рассказанную Блейзом новость. Зелье полностью имитирует извергаемое драконами пламя. Мощность, температура, характерная форма огненного столба, все совпадает. Обнаружить зелье после использования невозможно, в процессе все составляющие начисто уничтожаются. Попросту говоря, выгорают, пояснил Блейз. И зачем его модифицировать? Без понятия. Гарри задумчиво прищурился. Если знать, какие изменения внесены, то можно было бы предположить, для чего это нужно. Но мы не знаем, для чего это нужно, я вам и так могу сказать, хмыкнул Тя. Хагвартс ждет пожар, потому что других причин модифицировать зелье драконьего огня в то время, когда в хижине лесника сидит дракон, я не вижу. Согласен, кивнул Гарри, а значит...